Марина Воропаева права, назвав Эльвиру цыганкой. Копна черных мелковьющихся кудрей, огромные карие глаза, летящие к вискам брови и нежно-оливковый цвет кожи. К тому же на балчик ярко-красное платье с широкой юбкой. Ей бы выступать в ансамбле «Ромен». Интересно, каким это образом Андрюшка намеревался превратить данный персонаж в Офелию? «Вы ко мне?» — спросила девушка. «Да», — твердо сообщила я и решительно протиснулась в прихожую. Из коридора выглядывали две детские головки с любопытно раскрытыми ртами. «Я от Артамонова!» «Проходите», — вспыхнула огнем Эльвира. Мы прошли в комнату. Всего их в квартире две. Из большей метров 20 дверь вела в меньшую, очевидно, совсем крохотную. Не успели мы сесть за покрытый плюшевой скатертью стол, как две любопытные малышки примостились рядом, явно желая поучаствовать в разговоре. Из кухни выглянула древняя бабка. «Вирочка!» — прогнусила она. «Гость пришел! Ты стели кроватку-то, чистое белье в шкафу возьми!» Балчик так и подскочила на стуле. Потом, нервно закрывая дверь на кухню, пробормотала. «Пожалуйста, не обращайте внимания. У бабули был инсульт, и она ничего теперь не соображает, чушь несет». «Что это ты про меня глупости рассказываешь?» — заколотилась из кухни сумасшедшая. «Всегда ведь гостей спать укладываешь». Девчонки захихикали. Одна начала сосредоточенно ковырять в носу, другая принялась грызть кончик карандаша. «Катя, Таня, пошли бы вы погуляли», — решила избавиться от них Эльвира. «Нам мама не разрешает одним во двор выходить», — немедленно хором отозвались сестры. Балчик вздохнула и уставилась на меня бездонными глазами. «Я старшая сестра Артамонова». Услышав это заявление, Эльвира моментально потащила меня в маленькую комнату и закрыла дверь на замок. «Чего хотите?» «Не хочу, а требую оставить Андрея в покое. Какого черта вы лезете в семью? Там двое детей, между прочим». Балчик отбежала к окну и зашипела. «Вот еще! К вашему сведению, семьи давно нет. Андрей не любит жену и собирается разводиться. Он с ней уже год не спит, она его не понимает». Я с сочувствием поглядела на девчонку. По виду ей не больше 20. «Ничего, скоро поймет, что мужчины страшно не любят разводиться и жениться на любовнице. А сказку про непонятость и одинокую постель рассказывает таким дурочкам охотно». «Мой вам совет», — начала я наставительно, — «оставьте Андрея в покое. Не вашего поля ягода. Вы ищите другой объект, помоложе. Кстати, у Артамоновых дома полное понимание. Лида на таких, как вы, просто внимания не обращает. Андрей человек поэтического склада. Вот и заводит постоянные романы. Но жену никогда не бросит. Знаете, сколько у него в постели перебывало? Тучи! И Марина Воропаева, и Рима Лягушкина, так что не надейтесь!» Злые слезы выступили на глазах Эльвиры. Она топнула ногой и свистящим шепотом стала возражать. «Ничегошеньки-то вы не знаете! Лидка-гримерша! Только умеет щеки румянами мазать! А я творческая личность! Андрей восхищается моим талантом! Между прочим, решил ставить Гамлета и Офелию отдает мне! Я его муза!» Я присвистнула. «Муза! Офелия! Наверное, принца датского станет играть Костя Райкин?» «Да вы в своем уме?» — оскорбилась Эльвира. «Он же старик и урод!» «А кто сказал, что Гамлет был красавцем?» — подумала я, но вслух уточнила. «Во-первых, Райкин не намного старше Андрея, а во-вторых, подходит вам внешне, такой же смуглый». Балчик прямо задохнулась от злости. «Наверное, очень хотела выгнать меня вон, но ругаться со старшей сестрой любовника все же опасалась. Тамонов страшно талантлив!» — ринулась она отстаивать свою позицию. «Он пьесу прочитал по-своему, нетрадиционно взглянул на текст. Да, обычно Офелию играют голубоглазые блондинки, но в этом и весь кайф, чтобы в его постановке на сцену вышла брюнетка. Вам этого не понять. Чтобы оценить подобный замысел, следует быть творческой личностью, а не мещанкой с авоськой. Это революция на сцене, шок, новое видение. И, между прочим, на роль Гамлета приглашен Юрий Костомаров». Произнеся это имя, девчонка торжествующе поглядела на меня. «Костомаров — самый модный сейчас актер, успевший засветиться за последние 2 года чуть ли не в десятки кинолент. Парню удалось даже принять участие в съемках какого-то фильма в Голливуде, и после этого рейтинг его в Москве подскочил до недосягаемой высоты». Да, Андрюша решил подготовить для своей дамы сердца ослепительную взлетную площадку. Увидав в афише фамилию Костомаров, народ валом повалит в театр и проглотит любую Офелию. «Ну, еще не факт, что вы получите роль», — решила я остудить пыл Эльвиры. Балчук рванулась к письменному столу, с треском выдвинула ящик и сунула мне в руки листок бумаги. «Контракт». «Ну что?» — торжествующе сверкнула она блестящими глазами. «Видали?» Да уж, Андрюшка не терял зря времени. О, старый греховодник! «Ладно», — попыталась я изобразить понимание. «Вижу, у вас с братом все серьезно». «Очень», — радостно подтвердила Эльвира. «У нас настоящая, страстная любовь. Я буду его любимой, единственной ведущей актрисой, как Мазина у Феллини. Мы поставим десятки пьес: Чехов, Шоу, Ибсен, Шекспир. О, я чувствую в себе столько сил! У режиссера должна быть муза. Только влюбленные могут подняться к вершинам». Я молча слушала наивные блага глупости. И стало жаль бедняжку. Через 2-3 месяца Андрей найдет новый предмет обожания. И Эльвире придется туго. Тяжело падать с вершины таких надежд мордой об пол. «Но как же Лида и дети?» — прикинулась я озабоченной. «Ну, — замялась Эльвира, — мы станем помогать бывшей семье материально. Пусть в гости ходит, возражать не буду. Дети-то уж большие, не младенцы, слава богу. Андрей очень любит девочек». «Я рожу ему сыновей», — заявила дурочка. Усаживаясь в «Вольво», не переставала удивляться. Но надо же оказаться такой наивной и всерьез надеяться на брак с Артамоновым. Впрочем, это личное дело Андрюшки. Как он станет в данном случае выпутываться? Для меня сейчас важно другое. «У Балчук нет никаких оснований похищать Полю с Надей. Безусловно, существование Лиды ее злит. Но Эльвира ощущает себя счастливой соперницей рядом с покинутой женой. Роль уже получила. В любви Андрюшкиной абсолютно уверена. Но зачем ей девочки-то?» Следовало признать, что и здесь у меня облом. Тяжело вздохнув, я порулила к Подушкиным. Соседка из квартиры напротив, миловидная женщина лет 50, с простым интеллигентным обликом, несколько удивилась визиту майора милиции. «Ваши коллеги уже посещали меня», — заметила она. «Возникли еще вопросы», — ответила я, входя в квартиру. «Такая же комната, как у Подушкина, только интерьер другой. Повсюду книги, журналы, на огромном письменном столе компьютер и какие-то непонятные приборы». «Давно знаете соседей?» «Меня зовут Юлия Сергеевна», — представила женщина. «С девочками знакома с рождения. Их отец, Павел Константинович, мой коллега по работе». «Это интересно», — сказала я. «Расскажите поподробнее». Юлия Сергеевна улыбнулась. «Боюсь, что не сообщу никаких полезных для вас сведений. Нас интересует любая информация». Юлия Сергеевна стала рассказывать. Она математик, кандидат наук, всю жизнь работает в одном НИИ. Павел Константинович, профессор, доктор наук, заведует отделом, но не тем, где трудится Юлия Сергеевна Фомина, а другим. Когда институт построил в Бутове кооператив, Фомина оказалась на одной лестничной клетке с Подушкиными. Отношения у них установились хорошие, близкие. Иногда одалживают друг у друга соль, спички, ну, все что угодно. Пока девочки ходили в школу, у Юлии Сергеевны хранились ключи от соседской квартиры. Возвращаясь домой, сначала Вера, а потом и Аня звонили в дверь к Фоминой. И Павел Константинович, и мать Карелия Львовна просто горели на работе, пробиваясь на самый верх научного Олимпа. Юлия Сергеевна же вполне была довольна статусом кандидата наук и имела только один присутственный день в неделю. «Аня хорошая девочка», — вздохнула Фомина. «Добрая, спокойная, отзывчивая. Если видела, что я плохо себя чувствую, всегда бегала в магазин или аптеку и всегда безотказно. Вера обладала другим характером. Очень уж ревновала, когда Аня родилась», — вспоминала Юлия Сергеевна. «И разница в возрасте у них, можно сказать, никакая. А поди ж ты! Все требовало, чтобы ей покупали вещи, игрушки. Первый постоянно кричала: я старше. Даже со столом вечно приглядывала, чтобы сестре, не дай бог, больше не положили. Могла сливы в тарелке пересчитать или клубнику. До смешного доходило. Один раз у Анечки посреди зимы сапожки развалились, и ей купили новые. Так Вера не успокоилась, пока такие же не вытребовала. И ведь не нужны были, а все равно, раз Ане купили, и ей подавай». Юлия Сергеевна как-то прямо сказала Карелии Львовне, что не следует потакать капризам старшенькой. Но мать только отмахнулась. «Денег в семье достаточно, и приобретение лишних сапог не обременительно». Так они и росли. Когда Ане исполнилось 12 лет, стало ясно, что девочка становится удивительной красавицей. Все обращали на нее внимание, и Вера страшно злилась. Лицо старшей тоже было приятным, с правильными чертами, но чего-то ей не хватало. Всего лишь милая мордашка, не более того. Старшенькая отпустила волосы до плеч, потом стала пользоваться косметикой. Когда Аня перешла в 10 класс, ее пригласили на съемки телевизионного фильма. Вера, к тому времени студентка театрального вуза, просто перекосилась от зависти. Накануне съемок Вера принесла тюбик с маской для лица и предложила сестре воспользоваться кремом. «Будешь завтра как бутончик». Обрадованная Анечка намазала личико и посидела с маской 20 минут, так написано на упаковке. Когда же смыла белую резко пахнущую массу из зеркала, на нее глянула физиономия, похожая на кусок сырой говядины. Расстроенная до слез Верочка кинулась накладывать на горевшие щеки сестры питательный крем, но стало только хуже. Аня, утирая слезы, приготовила компрессы из ромашки. Пришедшая Карелия Львовна, хорошо владевшая французским языком, обнаружила, что в картонной упаковке с рекламой омолаживающий гель на самом деле средство для чистки серебра. Анечка, не читавшая по-французски и не понявшая надписи на тюбике, нанесла на лицо эту едкую массу. Ни о каких съемках речи идти не могло. Пришлось долго лечиться у дерматолога, но кожа еще полгода казалась воспаленной. Верочка картинно убивалась. Маску, желая услужить сестре, она купила в переходе у латошницы. Отец с матерью успокаивали старшую дочь, бьющуюся в истерике. Но Юлия Сергеевна ни на минуту не поверила актрисе. Позавидовала сестре. Вот и подгадила ей, вздохнула женщина. Потом старшие Подушкина укатили по контракту в Америку. Ани опять улыбнулась удаче. У нее начала отлично складываться карьера в модельном бизнесе. У Веры же, решившей также показать себя на подиуме, дело не пошло. «Думаете, она могла отравить Аню из-за роли в кино?» «Не знаю», — пожала плечами Фомина. «Все-таки убийство — это уж слишком. К тому же у Веры не было оснований». «Как? А участие Ани в съемках?» Юлия Сергеевна вздохнула. Она ничего не слышала об успехах младшей. Зато Вера приходила к ней, кажется, за спичками и расхвасталась. Ей предложили потрясающую роль в новом спектакле, трагедийную, «Электро». Она просто захлебывалась от счастья, вспоминала Фомина, просто упивалась, предвкушала головокружительную карьеру, фото в журналах и баснословные гонорары. А потом я увидела открытую дверь, и гарью тянет. Юлия Сергеевна вошла в квартиру, позвала девочек, но ответом послужила звенящая тишина. Соседка сначала заглянула в кухню и обнаружила на плите абсолютно черную кастрюльку, рядом на столике пакет молока и банка с овсянкой. Ругая на все корки глупых девчонок, едва не устроивших пожар, женщина схватила кастрюльку и залила горячей водой. В комнату зашла случайно, сама не зная почему, твердо уверенная, что Аня и Вера бегают где-то в городе. Но сестры оказались дома, рядышком на диване. «Сразу поняли, что они уже мертвы?» «Да», — кивнула Юлия Сергеевна. «Правда, Аня лежала со спокойным лицом, будто спала. Я даже потрогала ее за руку, а Вера вся скрюченная». «Значит, вы думаете, что это сначала убийство, а потом суицид?» «Может быть». «Может быть, да, а может и нет», — неопределенно сказала соседка. «У вас есть какие-то подозрения?» «Да нет», — покачала головой Фомина. «Зависть — страшная вещь, но мне не нравится записка». «Думаете, Вера не могла такое написать?» «Написать-то могла. А вот воспроизвести на компьютере...» Машина появилась у Подушкиных уже давно. Павел Константинович любил работать по ночам, когда все спят. По странному стечению обстоятельств, в семье математика родились дети абсолютно гуманитарной склонности, пошли в мать. И Аня, и Вера совершенно не умели работать на компьютере. «Они даже не умели его включать», — поведала Юлия Сергеевна. «А уж подсоединить принтер для них вообще запредельно». «Может, выучились, а вы не знали?» «Если и освоили машину, то не раньше, чем за двое суток до смерти, потому что Вере нужно было несколько дней назад сдавать реферат». Девушка пришла к Юлии Сергеевне с просьбой распечатать работу. Та попеняла актрисы. «У самих компьютер пылится, научилась бы. В жизни пригодится». «Ну, не умею я с техникой обращаться», — засмеялась Вера, — «даже с кофемолкой. Нет уж, буду к вам ходить, если не прогоните». «Так что Вера совсем не знала машину», — заключила Фомина. «Как же сумела и набрать, и распечатать?» Глава восьмая. Действительно, как Вера смогла воспользоваться компьютером? Причем не только включить Windows 95, но и найти программу Word, набрать сообщение, а потом еще и напечатать? Это легко и просто, когда знаешь последовательность действий. А вот если нет? Я тихо катила в Ложкино. Сентябрьский день догорал. Уже сворачивая к воротам, пожалела, что не купила в Макдоналдсе чизбургеров. Домашние солидарно презирают эту еду, но я бы с удовольствием поужинала. В пылу детективного азарта забыла за весь день хоть разок перекусить. И теперь мой бедный желудок жалобно сжимался. Войдя в холл и перецеловавшись с собаками, я прошла в столовую. Через секунду в дверь просунулась встрепанная Зайкина голова. «Ужинать хочешь?» «А где все?» «Машка легла спать, — говорит, — голова болит, а Аркашка в ванной с близнецами». Из сына вышел на удивление нежный отец. И хотя наличие профессиональной няни Серафимы Ивановны снимает с родителей практически все тяготы ухода и воспитания, есть обязанности, какие выполняет только Кеша. Бутырская тюрьма вместе со всеми ее клиентами может уйти под землю, но в воскресенье с 2 до 4 часов дня Кешка будет обязательно гулять с близнецами. Еще он их купает. Правда, здесь частенько разгораются споры с ортодоксальной Серафимой Ивановной. Няня убеждена, что дети должны укладываться спать ровно в 8. Стоит стрелкам часов начать подбираться к урочному времени, как Серафима Ивановна выгоняет из детской всех животных, задергивает шторы, включает ночник и уходит в свою комнату. Подобный метод воспитания дал свои плоды. Анька и Ванька твердо знают, к ним никто не зайдет, рыдать бесполезно. Какое-то время они мирно играют друг с другом, потом засыпают. Если Кеша успевает приехать до 7:30, прекрасно. Если нет, вот тогда он проделывает фокус «мытье в ванной без звука и плеска». Хитрые близнецы знают, если папа прокрадывается боком в детскую и вытряхивает их из пижамок, не следует издавать радостных кличей. «Ш-ш-ш!» — шепчет заботливый папуля. «Вопить не следует, а то явится Сима и засунет под одеяльце». После этого они быстренько залезают втроем в ванную и начинают пускать там мыльные пузыри до тех пор, пока не надоест. «Ну так что?» — повторила свой вопрос Ольга. «Есть будешь?» «Может, бутерброд какой?» — робко заикнулась я, гадая, что наша кухарка состряпала на этот раз. «Чудесненько!» — обрадовалась Зайка и сунула мне под нос миску с непонятным содержимым бело-зеленого цвета. Я бесстрастно спросила, «А как такое называется?» «Брынзовая помазка», — сообщила Ольга. «Какая?» — не разобрала я прилагательное. «Паштет из брынзы», — пояснила Зайка. «Ну давай, маш на хлеб». «А почему там такие зеленые кусочки?» «Слушай», — обозлилась Ольга. — «Если не хочешь есть, так и скажи». Я взяла ломтик черного хлеба, положила сверху крошечку помазки и аккуратно откусила. К удивлению, оказалось вкусно. Острое, пикантное блюдо. «Из чего ж ты такое соорудила?» «Нравится?» — обрадовалась Зайка. «Страшно просто. Берешь коробочку брынзы, пучок укропа и кинзы, несколько зубчиков чеснока. Чеснок пропускаешь через давилку, зелень мелко режешь и все перемешиваешь с брынзой. За 10 минут все готово». Я искренне похвалила ее стряпню. Зайка обрадованно произнесла: «Ладно, завтра приготовлю салат Нерон». Я, тихо посмеиваясь, побрела в спальню. Интересно, помнят ли создатели поваренной книги, что император Нерон отличался буйным нравом и развратным образом жизни. Утром первым делом поехала в больницу к Ледусе, но к ней меня не пустили. «Артамонова находится в палате интенсивной терапии, туда вход запрещен», — сказала хорошенькая медсестричка, сидевшая перед дверью с надписью «Реанимация». «А этим почему можно?» — обиженно ткнула я пальцем в небольшое окошечко. Внутри реанимационного отделения у чьей-то кровати сидели три женщины. Медсестра подняла ясные чистые глаза и тихо сказала: «Вот уж не стоит завидовать тем, кого пускают в эту палату к родственникам. А у вашей Артамоновой пока не крайняя степень тяжести. Может, она и выкарабкается». «Она пришла в себя?» «Пока нет». «А какой прогноз?» «Обратитесь лучше к лечащему врачу. Последняя дверь по коридору. Владимир Игоревич». Доктор сидел у письменного стола и быстро писал что-то в толстой папке. Наконец захлопнул работу и равнодушно спросил: «Чем могу служить?» «Я сестра Лидии Артамоновой». Доктор снял очки и начал протирать стекла. Он орудовал мягкой замшевой тряпочкой так медленно и обстоятельно, что захотелось завыть от нетерпения. Наконец стекла заблестели, и врач выдавил: «Пока постерегусь делать прогнозы. На данный момент находится без сознания, дышит на аппарате». «Она говорила что-нибудь?» «Нет, и в ближайшее время вряд ли скажет». Тут дверь распахнулась, всунулась голова в зеленой шапочке. «Там Хлебникова потяжелела». Доктор извинился и вышел. Я стала ждать его возвращения и от скуки принялась разглядывать бумаги на столе. Справа лежала история болезни Лиды. Ухватив пухлую папочку, принялась разбирать почерк эскулапа. Через 2 минуты стало понятно, что Ледуся была скорее мертва, чем жива, когда поступила в больницу. Просто удивительно, как она не скончалась на месте. Ей перелили безумное количество донорской крови. Хорошо, хоть не было проблем. В карточке отмечалось, что у Артамоновой кровь первой группы резус положительный. Вернулся доктор. Я спросила у него: «В карточке написано, что у Лиды первая группа крови. Тут не может быть ошибки?» «Нет, конечно», — усмехнулся доктор. «Здесь же не школьный медпункт. Первая резус положительный. Кстати, такая же оказалась и у супруга. Мы всегда просим родственников стать донорами. В случае Артамоновой идеально подходил муж. Тоже первая резус положительная кровь». «Интересное дело», — подумала я, усаживаясь в Вольво. «В прошлом году Надюша пошла в школу. Учительница рассказывала им о строении человека и даже предложила самим определить свою группу крови. Есть сейчас какие-то экспресс-полоски. Наденька гордилась тем, что у нее редкая кровь 4-й группы. Андрюшка еще сказал ей, что тут как раз хвастаться нечем. Попадешь в больницу, врач посмотрит 4-я группа и перельет тебе бензин». Надюша страшно обиделась, и Андрюшке пришлось объяснять, что он пошутил. Ледуша тогда сказала, что у нее тоже 4-я группа, и бензин тут ни при чем. И вот теперь выясняется, что на самом деле все не так. Может быть, Ледуся не знала точно? Это родив-то 2 детей и перенеся небольшую гинекологическую операцию? Маловероятно. Сказала, чтобы утешить Надюшу. Это просто глупо. Зачем придумала себе другую группу крови? Интересно, может ли у обоих родителей с такими данными родиться ребенок с 4-й группой? Я схватила телефон и принялась названивать Женьке. Это еще один мой приятель в системе МВД. Женюрка работает много лет вместе с Александром Михайловичем. Он эксперт или патологоанатом, или уж не знаю, как правильно называть человека, который получает удовольствие, ковыряясь в трупе, чтобы установить причину смерти. Профессия наложила на него соответствующий отпечаток. Женька всегда и во всем сомневается. «Послушай!» — закричала я, услыхав тихое «Алло!» «Может ли у отца и матери с первой группой крови быть ребенок с четвертой?» «Запросто!» — ответил Женька. Я вздохнула, но и глупости лезут иногда в мою голову. «Если взяли ребенка из детского дома, какая разница, что у него за группа?» — продолжал Евгений. «Да при чем тут детский дом?» — завопила я. «Ты с ума, что ли, сошел? Может ли у них родиться такая дочь?» «Ни дочь, ни сын», — уточнил Женя. «Если у родителей первая группа, у ребенка практически никогда не получится четвертая». «Что ж ты сначала мне брякнул?» «А ты не уточнила, что ребенок родной». «Если все же такая семья существует, о чем это говорит?» Женька захохотал. «В таких случаях предпочитают как раз помалкивать. Вариантов несколько. Либо взяли ребенка на воспитание, либо прибегли к услугам донора, либо...» «Что?» «Жена изменила мужу и скрыла сей факт. Такое часто случается». Забыв поблагодарить этого зануду, я развернулась и на всей возможной скорости понеслась к Артамоновым. Может, Наденька перепутала? Потому что, если нет, это меняет все дело. Я влетела в холл и накинулась на Валерию Петровну. — Какая группа крови у Нади? — Не помню, — удивилась Лера. — Сейчас погляжу. И сообщила через 5 минут. — Четвертая, как у Лиды. «А зачем тебе?» «А у Полины...» Валерия Петровна вытащила второй альбомчик и задумчиво произнесла. «Тоже?» «Да что за интерес?» «В милицейском морге лежит девочка, похожая на Надю. У нее первая группа крови. Сходу придумала я». «Господи!» — перекрестилась Лера. «Слава Богу, не наша!» Я выпила у нее кофе, узнала, что таинственные похитители так и не объявились, и вышла на улицу. Откуда ни возьмись, набежали тучки, заморосил противный дождик. Сидя в «Вольво», я наблюдала, как прохожие бегут по тротуарам, прикрываясь кульками и газетами. Неужели Артамоновы взяли девочек на воспитание? Нет, это невозможно. Хорошо помни свой приезд к Лидуське как раз накануне рождения Надюши. Был май, стояла немыслимая жара, и подруга, извинившись, осталась только в одной коротенькой футболочке. Тугой круглый животик со спускающейся от пупка темной полоской бесстыдно вылез наружу. «Сил нет, как тяжело!» — вздохнула Лидуся, показывая на опухшие щиколотки. «Прямо не дождусь, когда все закончится». «Она на самом деле была беременна? Такое не подделаешь?» Потом Лида приезжала к нам в Париж. Ее по утрам мучительно выворачивала в ванной, и я узнала о второй беременности. «Неужели прибегли к искусственному оплодотворению?» Андрюшка был невероятно заботлив по отношению к жене, когда та носила Надюшу. Он тер морковку и давил сок, жарил печенку, носился по всему городу за предписанными врачом гранатами, а потом с гордостью демонстрировал всем Надюшу, приговаривая: «Вы только посмотрите, как на меня похоже! И глаза, и губы, и нос!» Стал бы он так себя вести в случае донорского оплодотворения? Да никогда! Конечно, ему хотелось детей, но только своих, кровных. Скорее всего, и не согласился бы на такую процедуру. Правда, когда ожидалась Полина, отцовский пыл слегка угас. Соков он уже не выжимал и на рынок не бегал. Но все равно гордился новорожденный чрезвычайно. Да, в деле наметился новый поворот. Нужно узнать, можно ли зачать ребенка от донора без того, чтобы поставить в известность законного мужа. Существовал только один способ проверить, и я понеслась в Институт акушерства и гинекологии. Заплатив в кассу целую 1000 рублей, получила талончик и влетела в просторный кабинет с гинекологическим креслом. Приятная дама, по виду лет 50, делая вид, что не замечает моего возбужденного состояния, ласково сказала: «Садитесь и давайте сначала заполним карточку». Я принялась рассказывать придуманную на ходу историю. Вышла замуж поздно, детей иметь не могу, но муж, как назло, мечтает о ребенке. Признаться в бесплодности невозможно. Мужа подцепила, сообщив, что беременна, и супруг не простит обмана. Нельзя ли воспользоваться донорской спермой? Врачиха взглянула на меня и удивленно спросила. «Ничего не понимаю. Если у вас не может быть детей, зачем донор? Муж здоров?» «Абсолютно», — заверила я ее. «Ну и прекрасно. А у вас, наверное, непроходимость труб». «Именно», — закивала я. «Тогда вопрос решаем просто. Возьмем сперму у мужа и введем искусственным путем». «А донора можно?» — настаивала я. Гинеколог решила, что перед ней сумасшедшая. «Зачем вам донор, когда есть супруг?» «Не хочу, чтобы он узнал об обмане». Врач взглянула на меня. «Но ведь в случае обращения к донору он обязательно будет в курсе дела». «Почему?» «Потому что и жена, и муж заполняют соответствующие документы». «Зачем?» «Это сделано для того, чтобы потом отец не стал отказываться от сына или дочери на основании того, что это не его кровь. И вообще так просто подобные дела не делаются. Придется соблюсти много формальностей. Ну, сами подумайте. Ведь не щенка на птичьем рынке покупаете». «Значит, я не могу завести младенца тайком от родственников?» «Ну, свекрови, матери, сестрам можете ничего не говорить, а мужу обязательно». «А как поступить, если не желаешь вводить супруга в курс дела?» Гинеколог нервно теребила пустую карточку. «Здесь я вам не помощница. Договаривайтесь об усыновлении, хотя и в этом случае тоже потребуется согласие обоих супругов. Можно еще, конечно, забеременеть от другого мужчины, но вам такой путь не подходит». «Почему?» Врач окончательно потеряла терпение и довольно резко ответила. «Да ведь ваш муж здоров, а неполадки у вас. На такую уловку идут, когда все наоборот. Сама в полном порядке, а муж бесплоден. Не хотят травмировать мужчину или боятся обращаться к нам». «А что тут страшного?» «Разные попадаются люди», — вздохнула гинеколог, — «в особенности мужчины. Сначала готов на все, чтобы получить наследника, а потом начинает бить ребенка и разводится с женой. А когда выясняется, что еще и алименты платить придется...» «Предположим, я не скажу ни матери, ни свекрови. А вдруг родится совершенно не похожий на нас младенец? Начнутся сомнения?» «Мы стараемся, чтобы так не получилось», — пояснила доктор. «Во всяком случае, подбираем донора, максимально похожего на отца. Цвет глаз, волос, форма носа». «Показываете будущей матери фотографии донора отца?» «Никогда», — отрезала гинеколог, — «это дело только врача». Она уставилась на меня круглыми глазами, всем своим видом демонстрируя, что ее время дорого, и пора бы мне прекратить глупые разговоры. Я вышла на улицу и с удовольствием закурила любимый Голуаз. Надо каким-то образом выяснить, мог ли Андрюшка зачать ребенка, и что за болячка обнаружилась тогда у Лидуши. Она говорила об этом как-то вскользь, не заостряя внимания. Пришлось опять связываться с Артамоновыми. Трубку снял Андрюшка. — Послушай, — бесцеремонно спросила я, — помнишь, Лидочка лечилась у гинеколога? — Да, — ответил приятель. — Не помнишь фамилию врача? — Нет, конечно. Обращались в консультацию. Семья и брак. На Планетной улице. Вот это точно. Глава 9. Я поехала в консультацию. Опять регистратура и милая старушка за стойкой. Пришлось изобразить смущение. «Право, не знаю, как начать». «Ничего, ничего», — ободрила санитарка. «Многие конфузятся, и абсолютно зря. У нас прекрасные врачи, психологи, любые проблемы решат. Ну, к кому пойдем?» «Знаете», — зашептала я, — «такая деликатная проблема». «Не волнуйтесь», — тоже зашептала регистраторша. «Начните с психолога». Зажав в руке талончик, я двинулась по коридору в кабинет 22. Прием вел молодой парень, отпустивший для солидности бороду. Он усадил меня в мягкое кресло, угостил чаем с печеньем и принялся заботливо расспрашивать. «Жаль обманывать такого милого мальчика, но ведь не расскажешь же ему правду». Я стала излагать свою домашнюю заготовку. Вкратце события выглядели так. Несколько лет замужем, а детей нет. Моя подруга в подобной же ситуации обращалась в эту консультацию, и ей помогли. Теперь я хочу попасть к тому же врачу, который лечил ее, но фамилию доктора она не помнит. «Когда ваша знакомая обращалась сюда и как ее зовут?» — спросил психолог с готовностью, включая компьютер. «Лидия Артамонова. А приходила 9 лет назад». «Видите, как хорошо, что компьютеризировали картотеку», — улыбнулся доктор. «Раньше хранили карточки только 8 лет, а теперь, пожалуйста, все в памяти». «Я тогда только-только в университет на... психфак поступил. А документы? Вот они. Все-таки техника — великое дело». На экране заметались фамилии. «Артамонова, Артамонова», — бормотал услужливый мальчишка. «Нашел. Доктор Евсеева Галина Михайловна. Если хотите, можете у нее проконсультироваться. 3-й кабинет». Я понеслась назад по коридору. Гинеколог Евсеева выглядела обычно. Усталого вида женщина лет около 60. Простое платье с вещевого рынка и ниточка индийских бус на шее. Небось, к пенсии подрабатывает, чтобы внукам шоколадки покупать. И вид не слишком-то здоровый. Кожа желтая, волосы тусклые. «Только вы способны мне помочь!» — выкрикнула я с порога. «Пусть думает, что пациентка — истеричка. Здесь, наверное, каждая вторая такая». «Успокойтесь», — произнесла врач. «Конечно, поможем». Я принялась тереть платочком ненакрашенные глаза и шмурыгать носом. «Такое неприятное положение». «Рассказывайте», — довольно участливо поинтересовалась Галина Михайловна. «Нет, в платной медицине есть своя прелесть. Представляете, какая буря упала бы на мою голову? Приди я с таким видом к районному врачу. А здесь терпят, слушают и носятся, как курица с яйцом. А все потому, что каждый визит — денежная прибавка к небольшой зарплате. Так что до поры до времени позволяют устраивать истерики». «Ой, не могу говорить», — заладила я. «Боюсь, не хочу». Евсеева, достав из шкафа пузырек, накапала коричневую жидкость в одноразовый стаканчик. Резко запахло валерьянкой. «Выпейте и успокойтесь». Я проглотила противную микстуру. «Спасибо. Вижу, Лида не обманула. Вы и впрямь добрейший человек». «Что?» — не поняла Евсеева. «9 лет назад вы лечили мою сестру, Лиду Артамонову. Так вот теперь я попала точь-в-точь в такое же положение. А Лидочке вы так помогли, дали совет. Да расскажите же, что с вами?» — логично потребовала Галина Михайловна. Я потупилась, стыдливо опустив глаза. Со стороны такое поведение могло вызвать сочувствие. 40-летняя дама, не первый раз замужем, а стесняется врача. Причем, ладно бы прием вел мужчина. Очевидно, та же мысль посетила и Евсееву, потому что доктор деловито осведомилась. «Как зовут сестру?» «Лида Артамонова». Гинеколог включила компьютер. Мальчишка-психолог прав. Техника — великая вещь. На мониторе возникла история болезни Лидуши, и Галина Михайловна принялась читать. Наконец она сказала: «Кажется, понимаю, в чем ваша проблема. Давайте сделаем так. Я начну задавать вопросы, а вы станете просто отвечать «да» или «нет». Идет?» «Идет». «Уверены, что у вас дело обстоит так же, как и у сестры?» «Абсолютно». «Значит, сами по гинекологической части полностью здоровы и способны к зачатию?» «Да». «Проблема в бесплодии супруга?» «Да». «Не понимаю», — удивилась Галина Михайловна. «Почему вы этого стыдитесь? Обычная проблема. Поговорите с супругом, посоветуйтесь. Приходите к нам вместе. Сделаем необходимые анализы, направим в Институт акушерства и гинекологии. Там успешно решают такого рода дела». Жаль, что я практически не краснею, потому что сейчас это бы не помешало. «Понимаете, — пролепетала я, — Лида развелась со своим супругом, и он женился на мне». «Такое случается, вы не первая», — ободрила меня Галина Михайловна, снова обратившись за информацией к компьютеру. «Так, у вашего мужа положение, к сожалению, неизлечимое. Нежизнеспособность спермы». «А чего такое бывает?» Евсеева пожала плечами. «Наука пока на сей счет молчит. Возможно, из-за неправильного питания, плохой экологии, но истинная причина неизвестна. А может случиться так, что мужчина не знает о своей болезни?» «Безусловно. Более того, в большинстве случаев и не подозревает, пока супруги не решают завести ребенка». «Это не влияет на интимные отношения?» «Способность к зачатию и возможность вести половую жизнь — разные вещи. Ваш муж состоятелен как мужчина, но отцом ему никогда не стать». «И что ж мне делать?» «Я говорила уже, приходите вместе». «Нет-нет, Лида уверяла Андрея, что родила дочку от него. Якобы больна она, и вы ее вылечили». Евсеева побарабанила пальцами по столу, поглядела в окно и сказала: «Некоторые мужчины, узнав правду о своей бесплодности, не верят докторам. Разводятся с женами, думая, что причина в женщине. Имеют на руках компетентное заключение и, тем не менее, винят супругу. У половины пар нарушается интимная жизнь. Мужчина создан таким образом, что во время полового акта его голова должна быть пуста. Стоит задуматься о чем-нибудь, и эрекция пропадает. Ну и вообще, как правило, после неутешительного диагноза в семьях начинаются неприятности. Не у всех, но у многих. Женщины переносят подобные известия намного легче, поэтому я всегда сообщаю результаты обследования сначала жене, предоставляю той право решать, говорить супругу правду или нет. В конце концов, при определенной хитрости можно исправить ситуацию». «Но как? Не усыновить, не прибегнуть к помощи донора нельзя без согласия второй половины». Евсеева опять побарабанила пальцами по столу, потом сказала: «Не как врач, а как женщина, мать двоих детей, могу посоветовать. Хотите и дальше жить с этим мужчиной? Не рассказывайте ему о бесплодии. Купите путевку в санаторий, заведите там роман и родите. Ребенок скрепляет семью, а муж никогда об этом не узнает. Только подыщите мужчину, похожего на вашего мужа. Если супруг славянской внешности, не следует иметь дело с лицом, так сказать, кавказской национальности. Поверьте, многие жены проделали подобный фокус и живут счастливо в любви и покое». На улице сыпал дождь. Я доехала до Макдоналдса, вошла в зал и пристроилась в самом углу у окошка. Пока челюсти жевали Royal Cheeseburger, мозги просто кипели. Похоже, доктор Евсеева дала Ледуше 9 лет назад точно такой же совет. Хорошо помню, как Ледуша рассказывала, что делала пустяковую операцию. Потом она отправилась в санаторий и очень быстро родила Надюшу. Кстати, перед рождением Поля отдыхать не ездила. Второго ребенка они завели, когда у Андрюши разгорелся роман с Линдой Мон, красавицей-художницей из Петербурга. Андрюшка все мотался без конца в город на Неве, ставил там спектакль. Я допила обжигающий кофе и принялась разглядывать бегущих под дождем прохожих. Лида отлично знала, что Андрюшка бабник. Знала, но закрывала глаза, потому что такое поведение — единственная возможность остаться супругой Артамонова. С двумя предыдущими Андрюшка развелся из-за регулярных скандалов. Но те особенно не переживали. Обе очень скоро опять выскочили замуж и утешились. Для Лиды же Андрюшка — роковая любовь. Даже сейчас, после 11 лет брака, она глядит на мужа влюбленными глазами. Поэтому и родила детей, чтобы связать мужика, потому что любовницы любовницами, но девочек Артамонов любит, как умеет. Значит, и Надя, и Поля от другого мужчины. Может, именно поэтому Ледуша и бросилась под поезд. Вдруг девчонок похитил донор. Лида, естественно, не могла рассказать правду Андрюшке. Как все мужчины, Артамонов — собственник, и измены, да еще обмана с детьми не простит никогда. Что если настоящий отец каким-то образом вычислил истину и, украв Надю и Полю, пригрозил рассказать все Артамонову? То-то Лидка не хотела обращаться в милицию. Оно и понятно. Она великолепно знала, где девочки, и боялась. Пикантная, однако, получается ситуация. Артамонов опасается обращаться в органы, так как подозревает кого-то из своих многочисленных любовниц. А Ледушка не желает связываться с милицией, боясь, что раскопают правду про отца дочерей. Потом, наверное, встретилась с любовником, тот не отдал детей, пригрозил рассказать Андрюшке. Вот бедняжка, запутавшаяся во лжи. Она и решила разом покончить с неприятностями. И вовсе не в Андрюшкиных амурах дело. Она о них всегда знала. Значит, теперь следует каким-то образом узнать, где отдыхала Ледуля. Дома у Артамоновых была только Валерия Петровна. «Андрюша поехал к Лиде», — сообщила она. «Ей становится хуже. Позвонили из больницы». «Как это все печально!» Лера устало махнула рукой. «Но зачем она бросилась под поезд? Может, еще обойдется, и девочек найдут?» «Похитители звонили?» «Как в воду канули!» Тут вошел Андрюшка, растрепанный и усталый. «Пока жива», — ответил он на мой немой вопрос. «И никто не говорит, как долго это продлится. Врачи сообщают, организм борется». Он налил себе рюмку коньяка. «Андрей, ты же за рулем», — напомнила мать. «Никуда больше не поеду. Устал». «Хочешь, посижу с тобой?» — предложила я. «Давай», — обрадовался Андрюшка. А то Лера сейчас в театр уходит. Одному как-то не хочется оставаться. Мы проводили Валерию Петровну и уютно устроились в гостиной за чашечкой чая. Говорили, естественно, о Лиде. Расчувствовавшийся Артамонов приволок семейные альбомы и, листая тяжелые страницы, вспоминал. Это в Чехии, еще до рождения детей. А эти фото делал в Испании. А вот тут дачные карточки. А это где? Ткнула я пальцем в большой групповой снимок. Сплошь толстушки средних лет. Ледуша во втором ряду. Выглядит среди них просто девочкой. Худенькая, хорошенькая, с аккуратной стрижкой. «А, — улыбнулся Андрюшка, — она лечиться ездила в санаторий. Одна. Там гинекологический профиль, всякие процедуры, ванны, грязи. К тому же в Подмосковье сервис еще тот. Вот я и не поехал, а Лиде надо было обязательно. Кстати, это здорово помогло, сразу забеременела потом и родила Надюшку». Он шмыгнул носом и начал закуривать сигарету. Я попросила: «Андрюшка, принеси из сумочки мой галуаз». Мужик вышел. Я быстренько выхватила из альбома фото и, сунув под кофточку, перелистала несколько страниц. Андрюшка вернулся, и мы продолжили наше занятие. Выйдя от Артамоновых, я принялась разглядывать добычу. 14 теток, так сказать, бальзаковского возраста. Только почему-то русские люди считают, что это 40 лет. На самом деле, великий француз писал о проблемах 30-летних красоток. В 19 веке дама, справившая 30-летие, считалась старухой. Причем не только во Франции. Вспомните Льва Толстого. В салон вошла Анна Павловна, старуха 39 лет. Так что на снимке мило улыбались в объектив бабули по прежним меркам и вполне молодые дамы по нынешнему. И если я правильно их поняла, все они приехали лечиться от бесплодия, то есть надеялись в дальнейшем забеременеть. В углу мелкими буквами напечатано: «Санаторий Медовая Поляна, второй заезд, сентябрь 1990 года. Так, день рождения у Надюшки, как у меня, 7 июня. Отсчитаем 9 месяцев назад. Как раз получается сентябрь, причем именно 90-го года, потому что Наденьке сейчас 8 лет, а на дворе у нас, слава богу, последний год тысячелетия. Выходит, именно в данном санатории и нашелся эрзац папа». Я развернула Вольво и понеслась к себе в Ложкино. «Хватит с меня на сегодня, попью в тишине чайку с вареньем и найду телефон здравницы. Есть у нас на полках чудная вещь — справочник профсоюзного работника за 1985 год. Бог знает, как попал потрепанный томик в Ложкино, но я не раз убеждалась, что телефоны остались прежними». Дома опять пахло гарью. «Что сгорело на этот раз?» — шепотом спросила я у Маши. «Курица на бутылке», — также тихонечко сообщила дочь. «Господи!» — искренне изумилась я. «Как же зайка ухитрилась засунуть бройлера в бутылку?» «Да не в бутылке, а на бутылке!» — прыснула Маня. «Такой рецепт. Берешь пол-литровую емкость из-под нарзана, ну и натягиваешь на нее курицу, вроде как на кол сажаешь».